а ты сразу задаешь вопросы, касающиеся твоей непосредственной деятельности. Уважаю. Спасибо большое. Но все-таки можно подробнее про мою непосредственную деятельность? А точнее про меня. Как эта история была преподнесена в СМИ? После того, как Ваха с ребятами начал обследовать поле после обстрела, он наткнулся на тело в твоей куртке, только без головы. Вообще, многие тела было довольно трудно опознать. Кстати, что за история с курткой? Я отдал куртку Джеффу. Он мерз сильно. А сам Джефф? Самого Джеффа я последний раз видел перед тем, как потерять сознание. Точнее, не его самого, а только его голову. В смысле? Ну, она приземлилась рядом со мной. Ужас. Кошмар. Да уж. Что было после того, как вы получили пленку? После того, как мы получили пленку, мы передали ее западным каналам. С легендой того, что на новой грузинской заставе журналистами из России и США осуществлялись съемки того, как Грузия укрепляет свои границы, чтобы пресечь проникновение на ее территорию боевиков из Чечни. В этот день российские вертолеты, углубившись на территорию Грузии, нанесли удар по заставе, вследствие которого погибли не только военные, но и простые журналисты. Американцы подали в наш МИД ноту протеста, хотят вынести на обсуждение в ООН вопрос о вводе миротворцев на территорию, прилегающую к грузино-российской границе. Официальные власти, конечно, опровергают факт обстрела грузинской погранзаставы своими вертолетами, ссылаясь на то, что бортовые номера не числятся ни за одной воинской частью. Требуют предъявить тела. Грузинские власти пока отказываются. Американцам наши деятели из МИДа предъявляют съемку местности со спутника за 2 недели до происшествия. На съемке ясно видно, что в указанном месте никакой заставы нет. Некоторые европейские страны показывают свои съемки из космоса, говорящие о том же. Американцы пока тянут волынку, говоря, что их спутники в то время не осуществляли съемку этой территории. В этом, конечно, неувязочка. Но в целом задача выполнена. Буря в стакане началась. Через неделю все забудут, была там застава или нет. Главное, что есть факт расстрела журналистов. Внутри страны уже оппозиция выходит на митинги. Правозащитные организации. Это понятно, стандартная схема. Я интересуюсь тем, как освещалась моя смерть. Вот о чем. Вербицкий делает глоток коньяка. Ты понимаешь, Антон, мы профессионалы. Я это знаю. Ты это знаешь. Если абстрагироваться от чувств, то придется признать, что мы на войне. Ты сам не раз говорил о Великой Отечественной медиа-войне, помнишь? Припоминаю, и что? А то, Антон, что мы солдаты, мы не могли использовать твою смерть иначе. Если бы на твоем месте оказался я, а ты на моем, то ты бы себя повел так же, как профессионал. В общем, мы запустили в СМИ информацию о том, что власти знали о твоем нахождении в Грузии. И этот удар был не по грузинам, но по главе российских оппозиционных СМИ. Власть настолько обезумела от вкуса крови, что не может остановиться. И так далее. В общем, сделали из тебя героя-мученика. Все по классическим схемам. Ай, молодца! Я хлопаю себя ладонями по коленям и встаю. Ох, красавцы какие, ну ты подумай. Действительно настоящие профессионалы. Антон, ты поступил бы так же на моем месте. История не терпит сослагательных наклонений. В данном случае это сделали вы, а не я. Антон, формат, в котором мы работаем. Медиа-среда, она же бесчувственна и неразумна. Ее формат... Аркадий Яковлевич, Вы, по-моему, с коньяком переборщили. Вы уже путаете тех, кто в формате работает, с теми, кто его создает. Вы уж определитесь, господин Вербицкий, пока нас тут только двое. А то некрасиво получится. Все-таки вы в формате работаете или вы его создаете? Кто, по-вашему, заставляет нас ежедневно пудрить мозги аудитории? Кто это такой, этот мифический и бесчеловечный формат? Что же это за душегубка такая, медиа? Бесчеловечная, бесчувственная и неразумная, а? Антон, я хотел сказать. А не надо хотеть и говорить разные вещи. В этом проблема, понимаете? В том, что мы хотим сказать одно, а говорим другое. А подразумеваем вообще третье. Так все же, Аркадий Яковлевич, где эти неодушевленные убийцы людского сознания? Два ангела ада, медиа и формат, а? Антон, я тебя прошу. Я понимаю, что все мы нервничаем сейчас. Ты очень взвинчен. Еще бы, пережить такое. Но все-таки я тебя прошу. А я вас прошу, ответьте, кто это? Не можете? Тогда я за вас отвечу. Это мы с вами. Вы формат, а я медиа, которая работает в этом формате. Или наоборот, как вам больше нравится. И не надо мне тут гнать про неразумность медиа. Она очень даже разумна, потому что она — это мы. Мы — медиа сапиенс. И поэтому и формат, и информационная среда, и приемы доведения информации до аудитории — все это мы. А мы очень разумны. Ого, я бы даже сказал, таких разумных еще поискать надо. Вот про бесчувственность — это вы правильно сказали. Только опять же, это не медиа бесчувственно. Это мы, бесчувственные и аморальные твари, движимые жаждой наживы и тщеславием. Посему давайте сегодня проявим неслыханную щедрость. Хотя бы друг другу. Лапшу на уши вешать не будем, а? Давайте. Тогда, Антоша, дорогой, давай вернемся в русло столь любимого тобой цинизма, а? Давайте. Цинизм, он хотя бы честнее. Вот-вот. Про честность давай. Когда Горчакова подралась с собственными строителями, кто предложил двигать в прессу легенду о том, что ее, как известную правозащитницу, избили наши? Не ты ли, Антон? Ну, я. И что? А то, что чья бы корова мычала. А метро? А Зайцев? Начал мне тут задвигать про медиа сапиенс. Философ доморощенный. Я-то, старый дурак, еще сижу и слушаю. У тебя у самого какие принципы и какая мораль? Никакой, как и у вас. Так чего же ты хочешь? Ты умер. Точнее, мы думали, что ты погиб, и решили на этом выстроить удар. Сам посуди. Тебе, как мертвому, разве не все равно, кто и в каких целях использует твое имя? Может, мне мое светлое имя дорого, как память? Ай, отмахнулся Вербицкий. Брось ты. На наших именах пробы негде ставить. Согласен, и что дальше будет? В смысле? В прямом. Со мной что дальше будет? Будешь жить, я так понимаю, долго и счастливо. Говорят, что кого хоронят раньше срока, тот долго жить будет. Это из области мистики. Я говорю о практическом плане. Я же теперь воскрес, и как нам всем с этим жить? Да, надо подумать. Может, церковь создадим? Имени отрока Антона, от кровавой гэбни, умученного и счастливо воскресшего. Я буду мессией, вы апостолом. Прибыль пополам. Идет? Или даже вы будете воскресителем меня? А чё? Гробовой же воскрешает людей. И неплохо зарабатывает на этом. Только у него, в отличие от нас, нет доказательств. Никто еще не видел ни одного воскресшего им человека. А у нас сразу живой воскресший. Да какой? Да брось ты ерничать. Вербицкий встает со своего стула и начинает ходить по комнате. «Без тебя тошно, клоун. Задача». «Да уж, неожиданно воскресший рояль в кустах задавил весь оркестр». Мне уже по-настоящему смешно и безумно любопытно, каким образом Вербицкий вырулит ситуацию со мной. Такое впечатление, что это будто бы и не со мной происходит. Какой-то политический кинотриллер, да и только. Вербицкий тем временем успокаивается и снова садится за стол. «Так, Антон Геннадьевич, я думаю, что мы ничего поменять не сможем. Понимаешь, если ты сейчас для всех воскреснешь, то нам придется отыгрывать назад обвинения против правительства. Обвинение в том, что спецслужбы специально охотились за тобой. Мне виноват пойти в гроб лечь?» «Нет, в гроб не стоит, конечно.